10 январь 14. Сын мой, победитель тот, кто, несмотря на трудности, удары судьбы и испытания, все же идет к своей цели, не отклоняясь в сторону ни на шаг. Так же и настоящую любовь любит, несмотря ни на что. Эту несломимость в себе надо утвердить перед лицом жизни. Недаром ведь говорится, что спасен будет претерпевший именно до конца. Если логика вещей заставляет с чем-то примириться, или что-то потерять, или от чего-то отказаться, все это можно сделать, не изменяя основного направления к свету. При всех обстоятельствах неизменен остается владыка и путь к нему. И что земное может пресечь этот путь, если он в духе? Все сомнения, все неясности, все непонимания надо относить за свой счет и себя, но не к учителю света. Непреложные основы, а потому надо идти. Темен путь отставших, но мы идем к свету, который не от тьмы, и ради него, ради этого света, оставляем землю, чтобы слиться с ним, который в нас. Это и есть цель жизни земной. Она в надземном, хотя и может быть осуществленная на земле, в теле. Но высшее слияние там, в духе, освобожденном от тела, поэтому земное конечно, значения не имеет, а также власти над духом, если он знает свой путь.